покончила бы она с бредовой своей фантазией, если бы ее предоставили себе самой, или продолжала бы упрямо носиться с нею, я не берусь судить. Ей не дали времени одуматься. На другой день в соседнем городе был назначен съезд мировых судей. Моему господину надлежало на нем присутствовать. И мистер Хитклифф, зная, что глава семьи в отлучке, пришел раньше обычного. Изабелла и Кэтрин сидели в библиотеке, и обе враждебно молчали. Мисс была смущена давешней своей нескромностью и тем, что в порыве страсти открыла свои тайные чувства. Миссис, поразмыслив, сочла себя не на шутку оскорбленной, и хотя сама она готова была посмеяться над дерзостью заловки, ей захотелось повернуть дело так, чтобы той было не до смеха. Миссис и впрямь засмеялась, когда увидела, как прошел под окнами Хитклифф. Я подметала очаг и заметила на ее губах озорную усмешку. Изабелла сидела, поглощенная своими мыслями или книгой, до самой той минуты, когда отворилась дверь. А там уже нельзя было ускользнуть из комнаты, что она сделала бы с радостью, будь то возможно. — Входи. Ты явился кстати, — воскликнула весело госпожа, придвигая стул к огню. — Мы тут вдвоем, и нам отчаянно нужен третий, кто растопил бы между нами лед. И ты как раз тот, кого мы обе для этого избрали бы. — Хитклифф, я горда, что могу наконец показать тебе особу, которая любит тебя безрассуднее, чем я. Ты, конечно, почтешь себя польщенным. Нет, это не Нелли, не смотри на нее. Это у моей бедной заловушки разбито сердце от одного лишь созерцания твоей телесной и духовной красоты. Теперь, если пожелаешь, ты можешь стать Эдгару братом. Нет-нет, Изабелла, не беги, — продолжала она с напускной игривостью, удерживая смущенную девушку, которая в негодовании встала. Мы тут с ней за тебя сцепились, как две кошки, Хитклифф. И меня куда как превзошли в изъявлениях преданности и восторга. Мало того, мне дали понять, что если б только я держалась в стороне, как требует приличия, то соперница, вздумавшая со мной потягаться, пустил бы в твое сердце стрелу, которая сразила бы тебя наповал, и мой образ был бы предан вечному забвению. — Кэтрин! — сказала Изабелла, призвав на помощь все свое достоинство и гордо отказавшись от попытки вырвать из крепких тисков свою руку. — Я попросила бы вас придерживаться правды и не клеветать на меня хотя бы в шутку. — Мистер Хитклифф, будьте добры, попросите вашу приятельницу отпустить меня. Она забывает, что мы с вами не такие близкие и знакомые, и то, что ей в забаву, для меня невыразимо мучительно. Так как гость ничего не ответил и сел на стул с видом полного безразличия к чувствам, которые он ей внушил, Изабелла отвернулась от него и шепотом взмолилась к истязательнице, чтобы та ее отпустила. — Ни за что! — вскричала в ответ миссис Линтон. — Я не хочу еще раз услышать, что я собака на сене. Ты останешься. — Так вот, Хитклифф, почему ты не выражаешь радости по поводу моего приятного сообщения? Изабелла клянется, что любовь Эдгара ко мне — ничто перед любовью, которой она пылает к себе. Помнится, она утверждала что-то в этом роде, правда, Эллен? И со вчерашнего утра после нашей прогулки она постится от горя и ярости из-за того, что я услала ее, полагая твое общество для нее неприемлемым. — Я думаю, что ты оговорила девицу, — сказал Хитклифф, повернувшись к ним вместе со стулом. — Мое общество ей нежелательно, во всяком случае, сейчас. И он посмотрел на предмет их спора, как иные смотрят на странное и отвратительное животное, например, на индийскую сороконожку, которую с любопытством разглядывают, хоть она и вызывает годливость. Бедняжка не могла этого перенести. Она то бледнела, то краснела, и с повисшими на ресницах слезами изо всех сил старалась разжать своими маленькими пальчиками цепкую руку Кэтрин. Но, убедившись, что едва она оторвет от своей руки один ее палец, как та еще крепче прижимает другой, и что ей никак не отогнуть все сразу, Она пустила в ход ногти —